Корпус военных атташе в Пхеньяне прислал корзину цветов и поздравительное письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну по случаю Дня Звезды. Их передал 14 февраля глава корпуса военных атташе Роман Осбальдо Хименес Ортега, являющийся военным атташе посольства Республики Куба, министру народных вооруженных сил генералу армии Пак Ёнг Сику.